Руками? Ничего. Разрешаю, но ушами не хлопай, гроссмейстер. У тебя каша горит, подловил он меня. Каша с пряной тушенкой. Запах, все запахи тайги, и хвои, и ее многотравья, ничто против этого. Кажется, и пихточки, и березки, и осинки, да все лесное царство насыщается вкусным дразнящим запахом. Словно радуясь нам, тайга нарядилась в праздничный наряд. Березки навели на листочках желтые тени, рябина вычепурилась ярче других, использовала и оранжевые, и сиреневые, и густо-фиолетовые цвета. Осень приходит в горную тайгу раньше своего календарного времени. Так будем петь, дочка. Ниночка в охапочке, хворост унеси, дяденька-газетчик, за костром следи, и накормим семью нашу, досыта, досыта, досыта. Пригласили меня в сочинительскую компанию, придумали еще одну строчку. Ниночка-свежиночка, ты крепчай в тайге. Но дальше дело не пошло, застопорилось. Видимо, уже проголодались. Налопавшись, полежали, глядя на голубое небо и предаваясь своим мыслям. Потом занялись делом. Мне он вооружил игрушечный плотик с хвостиком, на который нацеплял 7 крючков. Привязал толстую леску безразмерной длины и сказал: «Буксуй по речке катер». «Наживку ищи под камнями, тут много бекарасиков», — показал как. Идя по мелководью, поднимал камни величиной с ладонь и осматривал снизу. В иле сонно ворочалось отвратительное насекомое, рогатое с поясочками. Их-то он цеплял на крючок и, запасаясь впрок, кидал в консервную банку. Утрами и под вечер я каждый день буксовал этот плотик, идя по берегу. Попадались хариус, окунь, сорога, чебак. Корабел бросал улов в соленый-соленый раствор, потом при надобности обволакивал рыбу глиной и кидал в костер. Днем на старых вырубках в густо маскирующей траве я рвал ягоды, красную и черную смородину. До чего же она была рясная, спелая, сочная. В части была и черемуха. Так что кроме каши, лапши с тушенкой, мы постоянно ели свежую испеченную рыбу, а на десерт ягоды до отрыжки. Корабел старательно занимался с дочерью, готовил гербарий. Собирали травы, листочки. Бумагой не запаслись, на бересточке писали названия и окольцовывали растеньица, словно птичку. Поразительно много трав знал этот алтаец. Вспоминал преподавателя ботаники, которая научила их любить и чтить природу. В 5-м прошли предмет, а до 10-го класса посещали ее кружок, ходили с ней в туристические походы. «Как этот жесткий папоротник едят японцы?» — спросил я у открывшегося знатока. Плоское раскидистое растение никак не вязалось с современными и выглядело экзотическим, реликтовым, что ли. Газеты пишут, тысячами тонн заготовляют его и губят не меньше. «Гроссмейстер, этот папоротник и корова не ест. Про верблюда, который колючкам рад не скажу, не видел. Японцы едят другой вид папоротника, тот вроде колбасы. Ты столько труда гробишь, а твоя пассия выбросит ваш гербарий в 1 минуту. Мусору натащили, скажет. То я покажу ей. Подарим с Нинулькой в их садик. Пусть все детки растут и учат. Учат травки, листочки, растеница. Вот волчьи ягодки. Да чего красива веточка, а в рот не возьми, ядовиты. Морковка лесная, подальше, подальше от ней». Быстро промелькнуло время. Веселый старательный корабел выпрягся в день отъезда. Тоска прорвала где-то внутреннюю дамбу, которую он вроде бы воздвиг здесь, и вновь затопила его. Он нагрузился с утра до слез. «Не хочу возвращаться в Клоаку». И меня тоже вывел из равновесия. Мы оба были хороши. Когда жена изменяет, муж, знаю из журналистской практики, или свирепеет, или дуреет. Отсюда и 2 пути. Избить, сломать ее гадючку, а силы есть, перевернуть и мир вверх тормашками. Другой — покончить с собой. Воздуха нет, света нет, радости нет, стимула нет. Корабел избрал водный путь, побежал топиться. Я сначала корректировал: бери кунак правее, здесь на перекате ты разобьешь о камни голову. Потом остановил его: мы же не простились, «Давай-ка, кунак, простимся». Обнимаясь, я говорил: «Я понимаю тебя. Жена нагуляла в поезде дитё. Можно ли вынести это? Особенно уважающему себя мужчине. Я бы и сам с вышки ласточкой ушел, если б со мной такое случилось». И растроганный корабел, швыркая носом, побежал дальше. И опять на пороге. «Да ты окосел, что ли?» — покричал еще. «Говорю же, бери вправо, разобьешь голову!» И он побежал вправо. Уже обмочил ноги и лишь тогда оглянулся, не бегу ли я за ним. Я стоял как вкопанный, наблюдая, чтобы потом написать истинную правду. Он удивился, остановился. «А ты что, кунак и гроссмейстер, не будешь меня спасать, что ли, из матового положения?» Я, вдохновляя, решительно потряс рукой. «Топись! Но прежде дай-ка испробую волосы. Крепки, не линяют, а то как спасать-то?» Волосы были длинны и крепки. Хватило даже обмотнуть на руку. Отличная чуприна выдержит. «Но ты же надводный моряк, а не подводник. Знаешь ли, как шлюзоваться? Пойдем-ка лучше поспим, потом ты мне расскажешь, как современные моряки совершают погружение». Он обнял меня. «Пойдем, кунак, у меня уже слипаются глаза, вот-вот упаду». Мы проснулись далеко за полдень. Ниночка-крошка, проголодавшись, пыталась развести костер, подкладывая тоненькие-тоненькие веточки и напевая: «Ниночка, в охапоньке хволосту неси, дяденька-газетчик, за костлом следи, в казамке мы свалим кашу и наколмим семью нашу». Когда мы сварили кашу, я начал проверять горючий материал, чтобы спрятать остатки. Бутылки, все как одна, были порожние. Посмотрел на этикетки, нет ли подмены. Сальдо с бульдой сходятся. «Ну и пить ты здоров», — возмутился почему-то. «Да вот, на природе-то. Но я не хочу больше». «Уж куда больше, кунак. Ты выполнил план на 400%. А тебе, как о передовике, нужно написать передовицу». «А кого старый Мирин выгнал по собственному желанию? Ты забыл, подручный мой, после встряски? Давай не будем больше думать о передовицах, о всех этих...» Корабел, затрудняясь, поднял руки и покрутил над головой, шевеля пальцами. И мы замолчали надолго. Лишь дорогой, в тряском, как телега Бобики, он вдруг ударился в философию. Видимо, его съедал самоанализ. «А все-таки жить надо в духовном напряжении. Остановка в строительстве дома, души, сердца, интеллекта – это большая или малая катастрофа. Раньше говорили: муки осветляют человека. Но чего они добавляют в жизни? Они делают тебя гладеньким, сладеньким, леденцом из уст ребенка. Ты переплывешь горную речку». Нас остановил пост ГАИ. У шофера проверяли права, но и по нашим лицам скользнул фонарик. «А кого везете?» И вдруг радостно удивленный возглас: «Товарищ старший лейтенант, листовку по розыску скорее сюда, кажется, он с ребенком». При свете двух фонариков я увидел привычную листовку, какие видим на вокзалах, трамваях, под стеклом досок объявлений. «Разыскиваются». И колонки строго официальных фотографий, выполненных, мягко говоря, тяп-ляп. Здесь, среди других, была напечатана и фотография Семена. Мы выглядели дикарями. На третий или четвертый день пребывания в тайге в верховьях прошли дожди. Речка ночью вздулась, разлилась и унесла наши туалетные принадлежности. Казанок, крупы, макароны, все, что было у костра. Лишь казанок мы нашли метрах в 70 от стана, так что мы не брились все остальное время. «Ваша фамилия?» «Поликарпов». «А это та самая девочка, которую вы украли?» «Ничего себе! Это моя дочь! Я ее отец!» «Это ваш сообщник?» — дошел черед до меня. «Документы». «Разве в тайгу с документами ходят?» «Фамилия, место работы». «Еремин. Временно не работаю». И тотчас по рации зазвучало: «Пойман, дочь при нем, с подозрительной личностью, шофер из цеха безрельсового транспорта Запсиба». Тут же звучит указание: «Взять, доставить в городдел, о шофере записать все данные». Нас водворили в КПЗ. и скоро перед дверью-решеткой на небольшом пятачке дежурного собрался хурал, оперативная группа в полном составе, даже со служебной собакой, помощник прокурора по работе с беспризорными детьми, официальные дамы, которых Семен после суда причислил к собачьей породе, и тот наряд, что задержал нас на дороге. Корабела вывели, и он стоял посреди служебки, заложив руки за спину. Судмедэксперт так и сяк вертела перепуганную Ниночку. «Как, девочка, чувствуешь себя? Когда последний раз кушала? Где вы были все эти дни? Мы твое сердечко послушаем, мы твое давление померим. Давай-ка разденемся, нет ли ушибов у тебя?» «Как вам пришла мысль украсть ребенка?» – перешли к Семену. «В заявлении на отпуск есть слова: срочно улетаю в Горный Алтай по семейным обстоятельствам. Вы там намеревались скрыться?» «Я отец ребенка, и мне нет надобности красть его. При свидетеле дочь выбежала ко мне, когда мы собирались уже ехать в тайгу. Я позвонил с автомата жене. Она мне несколько раз сказала одинаково: «Их, их!» Я расценил это как восторг, что девочке нужно отдохнуть. Уезжая, еще позвонил в садик воспитательнице. Она тоже может подтвердить это». Дамы, причисленные Семеном к собачьей породе, переглянулись меж собой, и взгляд явно читался так: «Вот мы сделали где оплошку». А помпрокурорша потянулась к трубке и явно задержала руку. «Может быть, гражданин Поликарпов, вы помните телефон детсада? Сейчас там лишь ночная нянечка, но я помню и домашний телефон, если нужно», и назвал его. «Ночью тревожить не будем человека. Она какого возраста?» «Да в прошлом году лишь закончила дошкольное педучилище. Еще и не замужем, очень любят ее детки. Я частенько чиню им электроприборы, наблюдал». «Старший лейтенант, два слова подозрительной личности». Официально обратилась помпрокурорша к офицеру, который задержал нас, и тот, подойдя, открыл дверь-решетку и сказал коротко: «Выходи». Женщины, причисленные к собачьему роду, смотрели на меня, вышедшего из загородки, да еще не бритого, как на пустое место. «Я поняла, вы можете пролить кое-какой свет на происшедшую историю». «Да-да», — не дал я развить ей мысль, как бы ей хотелось. «На этот счет у меня даже есть удостоверение». И из нагрудного кармана пиджака подал корочки. Прокурорша с удивлением вскинула глаза на старшего лейтенанта. «Еремин Владислав Филиппович, член Союза журналистов СССР? А почему назвались безработным?» «Простите, я сказал, временно не работаю». «Временно. Предлагают новую должность начальника отдела. Через день-два оформлюсь». «И куда же? В городскую газету?» «Пока не утвердят, помолчу». «Вы были свидетелем телефонного разговора? Дайте оценку». «И что слышали?» – спрашивает помпрокурорша. «Прежде всего, я был свидетелем их встречи. Девочка чуть не спрыгнула с балкона, увидев отца. Ее крик не передать словами. Он с трудом остановил ее, и она выскочила, босая, полураздетая. Это одежка, что на ней, куплена в магазине. Когда она вцепилась ему в шею, приговаривая: «Папочка, я так тебя люблю, так люблю, что у меня дрожит почупай вся кожа», комок к горлу подступил. Пусть стыдно будет тем, кто эти штучки устраивает с похищениями. Ради сенсации. Теперь о том, что касается телефонного разговора. Их было два. Спокойные. Вся трудность, дочь держалась за шею, заслоняла наборный диск. Я даже предлагал свои услуги. Всем говорилось одно: «Я уезжаю на 10 дней в тайгу и беру с собой Нинулю». После разговора он сказал коротко: «Жена лыка не вяжет, а в садике хорошо отнеслись. Девочка в стрессовом состоянии, ей нужна природа и внимание. Дословно передаю. Можете идти домой. Оба. А девочка останется». Одна из опытных теть увела ее, приговаривая: «Мы тебе мультик покажем, и папа подойдет. Мы передадим ее в руки матери. Так требует закон». Мы вышли на проспект энтузиастов. Обновленный, взамен устаревших тополей, усаженный молодыми различными деревцами, непроезжий, узкий. В окнах зданий уже погасли огни и освещались лишь одни подъезды, ни одной живой души. В тайге были втроем, и ничего, а здесь давила ночь и еще больше безлюдье. Не прошли и сотни метров, корабел опустился на лавку. «Дай-ка я закурю». И когда закурил, вместе с дымом выдохнул печальное. «Как хорошо, что среди этих конвоиров ты оказался рядом».